что говорят врачи. Никаких шансов. В него попали все три пули. Одна сидит рядом с сердцем. Профессор сказал, что он не понимает, как Дронго еще жив. Ясно. Генеральный директор еще помолчал и затем неуверенно спросил. У него есть семья? Кажется, нет. Дюнуа поставил бутылку на пол. Какое это имеет значение? Мы все равно ничего не сообщим его семье. Даже труп не можем выдать. Да-да, конечно, вы правы. Спокойной ночи. В трубке раздались частые гудки. Спокойной ночи. Дюнуа, положив трубку, снова взял бутылку. Наверху зажегся свет, и через минуту в гостиную вошла жена. «Что случилось, Роберт?» — испуганно спросила она мужа. «У тебя неприятности?» Он махнул рукой. «Будь они все прокляты. Не обращай на меня никакого внимания. У меня был тяжелый день». «Опять кого-нибудь убили из ваших экспертов?» — догадалась жена. «Они были женаты уже 15 лет, и она хорошо знала своего мужа». Вместо ответа он вдруг взял трубку и, быстро набрав номер, сказал. «Говорит Роберт Дюнуа. Я хотел узнать, как там Ричард Саундерс?» «Да, поступил сегодня утром», — произнес он, замирая от ужаса. «Что?» — не поверил Дюнуа. «Еще жив». «Нет-нет, спасибо. Не нужно звать профессора. Я сейчас приеду сам». Он вскочил на ноги, виновато посмотрев на жену. Взволнованно сказал. «Ну, вот видишь, он еще жив. Я должен быть там». Она улыбнулась, кивнув в знак согласия. «Ты утром приедешь?» спросила она на прощание. «Обязательно», — ответил Дюнуа. «Извини», — добавил он перед выходом. Громко хлопнула дверь. Жена, подойдя к окну, еще долго смотрела на ночную улицу, в темноте которой скрылась машина ее мужа. Она была терпеливой и преданной супругой, привыкшей к этим внезапным ночным исчезновениям. Она даже научилась ждать его, не вздрагивая от страха, когда ночью внезапно звонил телефон. Но каждый раз, когда он уходил в эту пугающую ночную неизвестность, она, замирая от ужаса, прощалась с ним навсегда. Такая была у них веселая жизнь. Одна на двоих. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1998 год.